Из писем Попову. Примечание. Печатается по изданию Олег Куваев. Дневник прибрежного плавания. Москва, 1988. Попов Андрей Петрович. Геолог. 1959-1961. С 7 класса я отравился мечтой о тех странах, что лежат за горизонтом. Кончил институт, и вот, поработав 2 года, понял, что даже профессия геолога или геофизика не дает полного удовлетворения этой мечте. Сейчас у меня богатейшие возможности для научной работы и карьеры. Можно даже говорить о кандидатской кличке через 4-5 лет при определенной интенсивности труда. Ну а дальше что? Сейчас я пишу интенсивнейшим образом. Я вполне согласен с вашим тезисом о том, что не важно сразу печататься. Важно научиться писать хорошо. Так хорошо, чтобы в любом обывателе разбудить дремлющий в нем душу кочевника. Вот что главное. Люди просят у жизни всякого. Кто денег, кто красоты, кто талантов. Пусть же даст мне фортуна возможности шляться по планете именно так, как я хочу, и умение писать об этом так, чтобы жирным дачникам не спалось по ночам, и счастливее меня не будет человека. Удивительно и прекрасно каждое место на земле, кроме городов и поселков, и люди обязательно должны понять это. Может быть, посмотреть, как мчится по кочкам спугнутый олень, не менее достойное занятие, чем слушать пиковую даму. А ведь мне повезло в жизни. Я уже видел и держал в руках розовую чайку, и мы вместе пили из алюминиевой ложки коньяк на Ятролявием. Я слушал, как плачут на озерах гагары, и наши спины сгибались под тяжестью гусей. Не каждому посчастливилось замирать от ужаса в Восточно-Сибирском море. Не каждый чуть не плакал от злости на 30-м километре кочек. Я благодарен своей работе за это. Еще раз спасибо за ваши заботы вокруг света. Напечататься там – это не только огромная моральная поддержка. Если в редакции уверуют в наличие у меня пусть небольших литературных способностей, то я верю, что эти люди заразятся и планами по растревоживанию душ обывателей, о возможности романтики в наше время. Более того, не пора ли начать давать художественную географию нашего Отечества, прекрасной старушке Земли?